секрет которого нам все равно неизвестен? Разве нам что-нибудь говорит слово «Вальтан»? В храме мироздания на Ракае нет подсказки. — Не падай духом, — задумчиво ответил Навк. — Нельзя двигаться напролом через все загадки Вселенной. Мы должны понять. В человеке заключено все мироздание, значит, все секреты раскрываются в нас. Корабли должны были предусмотреть, что ключи к их замкам могут затеряться. Но ведь нам не войти без ключей. А помнишь, ты говорила, что человек — это подобие галактики, что сердце его Таэра, голова Авл, руки Скут и Зарват, Апцера будет левой ладонью. Дождилика побледнела, вспомнив свою разорванную линию жизни, но принужденно улыбнулась и кивнула. Навг взял ее руку и повернул к свету. — Понимаешь, корабли каждому человеку Млечного Пути оставили план спасения своей галактики, начертив его на ладони. Навг глянул в затянутые болью глаза девушки. — Это же карта Пцеры и наших путей в туманности. Они выглядят как трехмерная структура, которую сплющили. Вот попробуй, ухвати эту линию за кончик и воображение подними, восстанови объем, и вот смотри теперь. Ну вот пересекаются линии жизни, рассудка, судьбы, души, а на их пересечении мелкие черточки, словно лучи звезд, а вот внизу видишь звезду, ты узнаешь ее, это Иилах, где встретился я с корабельщиком. Пусть тебя там и не было. Но это все равно твоя судьба, а вот Джизирак, Сингуль и Мгида — там везде мы уже были, только вот в этом пересечении линии не были. Этот угол, несомненно, Вальтан. Теперь представляешь, где он в Пцере расположен? Дождилика напряженно вглядывалась в свою ладонь. — А линия жизни? — спросила она. — Обрывается? — Нет, — улыбнулся Навк. — Нет. Она просто кончается там, где выходит за пределы Пцеры. Вне Пцеры у нас будет совсем другая жизнь. — Значит, надо лететь в центр туманности, куда ведут нас все линии, и там искать Вальтан. — Вальтан должен быть сверхзвездой, — гордо сказал Навк. Парусник лег на курс и поплыл в глубины ночи. Звездная полночь мироздания сияла над его снастями. Дрейфующий среди каменных глыб парусник обогнул огромную, медленно крутящуюся скалу, и впереди показалось бурое и унылое светило, не ослепительное сверхсолнце, а старый, затухающий багровый карлик. Отчаяние зазвенело в висках Навка, стиснуло сердце, не давая дышать. — Может быть, Вальтан — это планета? — неуверенно предположила Дождилика. — Нет. С горькой убежденностью твердо возразил Навк. — Джизирак и Сингуль, звезды, и Вальтан тоже должен быть звездой. Тусклый и красный глиняный шар планеты быстро бежал вокруг своего умирающего солнца. Без всякой надежды Навк и Дождилика направили парусник к этому безжизненному миру. — Смотри, Навк, ты видишь этот знак? — вдруг вздрогнув, спросила Дождилика, не отрывая взгляда от поверхности планеты. Навк сощурился, напрягая зрение, ответил. — Да, по-моему, это символ тукана, вещи птицы. — Это не Вальтан, — улыбнувшись, сказала девушка. — Совершенно точно, это не Вальтан, потому что это Пскемт, давно потерянный людьми, легендарная сокровищница древней цивилизации хозяев. Даже папа не смог найти Пскемт, мы должны побывать там. Парусник уравнял свою скорость со скоростью вращения Пскемта, завис над гигантским знаком тукана и осторожно поплыл вниз. Пустынная планета была покрыта темными песками, из которых кое-где поднимались изъеденные, полуразрушенные, накренившиеся, как тонущие корабли, останцы. Среди песков лежала площадь, замощенная треугольными плитами, по которым от вечного ветра безостановочно струились мелкие песчаные ручьи. Навк и Дождилика ступили в эти потоки, погрузившись по щиколотку. Вон там стоит пирамида, — сказал Навк. — Я думаю, что в ней и находится вход в сокровищницу.